Глава 41. Чистая земля. 1. Инопланетяне? Окажись они на земной орбите, были бы уверены, что на Земле разразилась глобальная война. И они были бы не слишком далеки от истины. После вброса Викиликс, когда люди Ассанжа выложили взятые из файлов Анрии адреса, имена и цели каннибалов, интернет заполонили новые подробности, имена, номера счетов и детали тайных финансовых потоков. Генерал Фласк по красной линии связался с коллегами из России и Китая, передав всю имеющуюся у него информацию, спутниковые фотографии и кое-какие файлы с компьютера магистра его ордена. Обе страны объявили у себя режим контртеррористической операции. ФСБ России арестовала пассажиров десятка готовившихся к экстренному взлету лайнеров, президентов крупнейших банков, нефтяных магнатов, все эти годы качавших даровую нефть, членов правительства, да кое-кого из членов филиала ЦИКАДы, постоянных участников Билдербергского клуба. Сибирских нефтемагнатов, удиравших в сторону Пацифики, арестовали уже в Индии. В связи со столь масштабной операцией многие аэропорты России, Китая и Индии были забиты миллионами пассажиров, которые не могли вылететь, но, странное дело, никто не роптал, напротив, царило настроение всеобщей радости. Еще бы. Планета действительно проходила процесс исцеления. Планета чистила себя от паразитов, которые превращали жизнь миллиардов людей в кошмар. Право, ради этого стоило потерпеть задержку с вылетом, пусть даже на сутки-трое. Майор спецназа умудрился выжить и, главное, спасти компьютер. Чувство не подвело Джеба. Именно в нем, главном компьютере главного негодяя, хранилось все. Адреса, имена, цели, стратегии, тактика планируемой операции. Стараниями Артура и Элли все это было переправлено командам Ассанжа и Сноудена оттуда в необъятный интернет. Для военных подавляющего большинства стран, а именно они встали в этот момент у руля, главным было не допустить разгула мести и самосуда. Поэтому были созданы специальные комиссии, расследовавшие дела бывших властелинов планеты. Особо масштабные преступления рассматривались в открытых судах, с вещанием по телевидению. Так было и в Индии, и в России, и в Китае, и в Таиланде, и в странах Европы. Совет Европы был распущен, страны-вассалы, еще вчера ходившие строем, по команде международной банды восстановили свою суверенность, мораторий на смертную казнь был отменен, была введена конфискация наворованного, многомиллиардного имущества. Планета очищалась.